Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира», и я предлагаю вашему вниманию прослушать передачу «Читаем христианскую литературу». Сегодня вы услышите 21-ю часть записи, составленную по повести «Хижина дяди Тома». Повозка приблизилась к пристани. Оба наши молодые человека перешли по мостикам на пароход. Элиза галантно подала руку миссис Смит, тогда как Джордж наблюдал за погрузкой багажа. Когда он брал билеты в конторе капитана, он слышал, как двое людей разговаривали около него. «Я наблюдал за всеми, кто вошел на пароход, и я уверен, что их здесь нет», — говоривший был кассир парохода. Беседовал с ним наш старый знакомец Меркс, который со свойственной ему энергией приехал в Сандаски, выслеживая добычу. «Женщину очень трудно отличить от белой», — говорил Меркс. «А мужчина — мулат очень светлого цвета. На одной руке у него клеймо от каленого железа». Рука, которую Джордж брал билеты и сдачу, слегка дрогнула, но он хладнокровно обернулся, глянул на говорившего и медленно направился на другой конец парохода, где его ждала Элиза. Когда раздался последний гудок, Джордж с облегчением увидел, что Меркс сошел с парохода. Между ними образовалось непроходимое пространство, и он глубоко вздохнул, как будто с груди его свалилась огромная тяжесть. День был чудесный. Голубые волны озера Эри колыхались и искрились в солнечных лучах. С берега дул легкий ветерок, и красавец-пароход величаво рассекал волны. Какой мир невыразимых ощущений заключен в этом человеческом сердце! Глядя на спокойно прогуливавшегося по палубе Джорджа рядом со своим застенчивым спутником, кто бы мог угадать чувства, бушевавшие в его груди? Он не смел верить несравненному счастью, которое приближалось. Он внутренне дрожал каждую минуту, чтобы какая-нибудь случайность не разбила его надежд. Но пароход скользил быстро, часы летели, и, наконец, перед глазами путешественников, блистая на солнце, открылся счастливый, волшебный берег английской колонии, прикосновение к которому уничтожает рабство. На каком бы языке оно ни объявлялось законным, какова бы ни была сила правительства, поддерживавшая его. Когда пароход подошел к пристани городка Амхерсберга в Канаде, Джордж стоял на палубе под руку с женой. Он дышал тяжело и прерывисто. Глаза его застилало туманом. Он молча пожал маленькую ручку, опиравшуюся на него. Раздался гудок. Пароход остановился. Едва осознавая, что надо делать, Джордж собрал свои вещи и подозвал спутников. Маленькое общество сошло на землю. Они стояли молча и неподвижно, пока не отошел пароход. Затем муж и жена, плача и обнимаясь, прижали к груди своего удивленного ребенка и, упав на колени, благодарили Бога. Миссис Смит отвела наших друзей под гостеприимный кров доброго миссионера, поселившегося здесь из чувства христианского милосердия, чтобы быть пастырем отверженных странников, постоянно ищущих приюта на этих берегах. Кто опишет счастье первого дня свободы? Чувство свободы более возвышено и прекрасно, чем остальные 5 чувств. Действовать, говорить, дышать, выходить и возвращаться без надзора, без всякого опасения. Кто опишет сладость отдыха у изголовья свободного человека, охраняемого законом, который обеспечивает за ним права, дарованные Богом человеку? Как хорошо, как отрадно было матери смотреть на личико спящего ребенка, ставшего еще дороже от воспоминаний о тысячах перенесенных опасностей. От избытка счастья они не могли заснуть. А между тем у этих людей не было ни пяди земли, ни кровли, которую они могли назвать своей. Они истратили все до последнего доллара. Они имели не более, чем птицы небесные или полевые цветы. А между тем они не могли заснуть. Так велика была их радость. Когда Том находился перед своим мучителем, слушал его угрозы и думал, что наступил его последний час, сердце его мужественно билось, и он готов был выносить пытки и муки. Христос протягивал ему руку, а за ним открывалось небо. Но когда палач ушел, когда мутное возбуждение исчезло, снова стало ломить разбитые члены, вернулось чувство одиночества, сознание постыдности своего безнадежного положения. День тянулся томительно долго. Раны его еще совсем не зажили, а Аллегри приказал ему взяться за обычные полевые работы. И опять начались мучительные, тягостные дни, еще более тяжелые вследствие всех несправедливостей и притеснений, какие только могли изобрести злоба низменного и мстительного человека. Каждый, кто при совершенно других условиях испытывал физические страдания, пользуясь доступными нам облегчениями, знает, какое раздражение они приносят с собой. Том не удивлялся больше язвительному характеру своих товарищей. Его душа, спокойная и светлая ранее, теперь была омрачена такой же тоской. Он надеялся иметь некоторый досуг, чтобы читать свою Библию, но теперь на свободное время нельзя было рассчитывать. В горячую пору Легри не стыдился заставлять людей работать по воскресеньям и в праздники. Почему же ему было не делать этого? Он добывал больше хлопка и увеличивал шансы выиграть. Надорвавшихся от такой работы невольников он заменял новыми, еще лучшими. Сначала Том по возвращении с работ при свете костра читал 2-3 стиха из Библии, но после жестоких побоев, которые он перенес, он возвращался всегда настолько усталым, что голова его кружилась, и глаза отказывались служить, когда он пробовал читать. Он мог только лечь в крайнем утомлении возле своих товарищей. Удивительно ли, что добродушное спокойствие и надежда на Бога, поддерживавшие его до тех пор, уступили место сомнениям и отчаянию? Перед его глазами всегда была мрачная загадка этой таинственной жизни с истерзанными и погибающими душами. Целые недели и месяцы Том выдерживал эту внутреннюю борьбу с душой полной мрака и тоски. Часто думал он о письме, которое мисс Офелия написала его друзьям в Кентукки, и усердно молился, чтобы Бог послал ему освобождение. День за днем ждал он со смутной надеждой, что кто-нибудь явится выкупить его. Но никто не приезжал. И он роптал в глубине души на то, что напрасно служил Богу и что Бог забыл о нем. По временам он встречался с Касси, и когда у него бывало какое-нибудь дело в доме, он видел иногда грустную фигуру Эмилины. Но он редко с ними разговаривал, да и времени для этого у него не было. Раз вечером, крайне усталый, он сидел возле костра, на котором варил его жалкий ужин. Бросив несколько веток в огонь, он вынул из кармана свою старую, истрепанную Библию. Он прочел отрывки, часто наполнявшие трепетом его душу, слова патриархов и пророков, поэтов и мудрецов, которые с давних времен внушали мужество и терпение человеку. Голоса этого великого сонма свидетелей, поддерживающих нас на жизненном пути. Но утратили ли свою силу священные слова, или его ослабевшие глаза и притупившиеся чувства не могли более отзываться на это могучее вдохновение? Он положил книгу обратно в карман с глубоким вздохом. Грубый смех заставил его поднять глаза. Перед ним стоял Легри. «Ну что, старик, видишь, твоя религия больше не действует. Я был уверен, что она вылетит из твоей курчавой головы». Эта жестокая насмешка показалась ему более горькой, чем холод, голод и нагота. Том молчал. «Том, ты сделал глупость. У меня были хорошие намерения, когда я тебя купил. Ты мог бы стать на место Сэмба и Квимба и иметь свободное время. Вместо того, чтобы быть битым каждый день или через день, ты мог бы, как хозяин, сам бить других. Кроме того, я иногда угощал бы тебя доброй порцией пунша. Послушай, будь благоразумен, брось эту старую ветошь в огонь и присоединись к моей церкви». «Сохрани меня, Бог!» — с жаром воскликнул Том. «Ты отлично видишь, Том, что Бог и не думает тебе помогать. Если бы он был, он не допустил бы тебе попасть в мои руки. Том, твоя религия — вранье. Я знаю это, поверь. Держись лучше меня. Я все-таки чего-нибудь достою и кое-чего могу». «Нет, хозяин, я буду верен Господу. Поможет ли он мне или покинет меня, я буду полагаться на него и верить в него до конца». «Тем хуже для тебя», — сказал Легри, плюнув ему в лицо и ударяя ногой. «Все равно я заставлю тебя уступить. Я сломаю тебя, ты увидишь». И, сердито повернувшись, Легри ушел. Когда душа, угнетаемая тяжким бременем, дойдет до крайних пределов терпения, человек с величайшим напряжением сил пытается сбросить с себя это бремя. Поэтому наиболее полное отчаяние предшествует часто возврату радости и мужества. Так было и с Томом. Циничные насмешки Легри, казалось, сломили его, и он упал духом. В таком именно состоянии он сидел у костра и, казалось, застыл в оцепенении. Вдруг все окружающее как будто исчезло, и ему явилось видение. Спаситель в терновом венке, окровавленный и скорбный. С благоговейным удивлением Том смотрел на выражение величественного трепета этого лица. Глубокий, печальный взор его проникал ему в самое сердце. Он весь затрепетал от наплыва высокого чувства, протянул руки вперед и упал на колени. Постепенно видение преобразилось. Острые иглы терний обратились в лучи славы. Чудесное лицо, утопавшее в неизъяснимом сиянии, склонилось к нему, полное сострадание, и голос прозвучал. «Претерпевший до конца воссядет со мною на престоле моем, как я претерпел до конца и воссел с отцом моим на престоле его». Сколько времени Том пролежал таким образом, он не знал. Когда он пришел в себя, огонь потух. Холодная ночная роса смочила его одежду. Но смертельное отчаяние прошло, и под наплывом охватившей его радости он не чувствовал ни голода, ни холода, ни унижения, ни отчаяния. В эту минуту в глубине души он отрекся от всех своих земных упований и принес их в жертву бесконечному. Он обратил глаза к молчаливым, вечно живым звездам, ангельским ликам, всегда взирающим с неба на человека, и запел среди ночной тишины торжественный гимн. Он часто пел его в более счастливые дни, но никогда еще не пел с таким выражением. «Земля растает, как снег, солнце померкнет, но Бог, который призвал меня сюда, всегда будет моим Богом. Кто знает власть над нами всепроникающего Духа и средства, избираемые им для ободрения страждущих и ослабевающих сердец? Если бедный, забытый раб верит, что Христос явился ему и говорил с ним, кто решится опровергнуть его? Разве Бог не говорил, что во все века он будет облегчать сердца страждущих и утешать угнетенных? Когда сероватый отблеск рассвета разбудил уснувших невольников, чтобы снова вести их в поля, среди этих несчастных, дрожавших оборванцев, один шел твердым и радостным шагом, ибо тверже земли была его непоколебимая вера во всемогущего и вечную любовь. Но, Легри, попробуй теперь свою силу. Отчаяние, унижение, скорбь, утрата всего могут только ускорить час, когда он войдет в Царствие Божие. С этой минуты мир воцарился в измученной душе невольника. Словно Спаситель избрал его сердце своим храмом. Исчезли прежние земные сожаления, от которых сердце обливалось кровью. Исчезли колебания страха, надежд, желаний. Человеческая воля, истомившаяся после стольких страданий и борьбы, растворилась в воле Божественной. Конец его земного пути и вечное блаженство казались ему такими близкими, что величайшие невзгоды жизни не волновали его. Все заметили эту перемену. Веселость и бодрость как будто вернулись к нему. Им овладело спокойствие, которого не могли нарушить никакая несправедливость, никакое оскорбление. «Странно, что случилось с Томом?» — спрашивал Легри у Сэмба. «Несколько дней тому назад он был сам не свой, а теперь чуть не скачет». «Не знаю, хозяин, не задумал ли он бежать?» «Хотел бы я, чтобы он попробовал», — сказал Легри, злобно усмехнувшись. «Как ты думаешь, Сэмба?» «Да, пожалуй», — воскликнул чернокожий надсмотрщик. «Вот была бы штука, посмотреть бы, как он окунется в грязь, цепляясь за кустарники, преследуемый собаками по пятам. Вот уж похохотал я тот раз, когда мы ловили Молли. Я думал, право, что собаки разорвут ее раньше, чем мы успеем их отогнать. И теперь еще у нее есть следы этой пытки». «И они останутся навсегда, Сэмба. Теперь смотри в оба, и если этот негр задумает что-нибудь подобное, будь наготове». «Уж пусть хозяин все мне предоставит, я не выпущу сокола», — возразил Сэмба. Разговор этот происходил в то время, когда Легри садился на лошадь, чтобы ехать в соседний город. Возвратившись вечером, он вздумал объехать поселок и посмотреть, все ли там в порядке. Была чудная ночь. Изящные силуэты китайских деревьев ясно вырисовывались на лугу. В воздухе была такая торжественная тишина, что нарушить ее было бы святотатством. Подъехав ближе, Легри услышал пение псалма. Это было редкостью в его владениях. Он остановился и стал слушать. Приятный голос пел тенором. «Когда в небесах я увижу знамение Твоей благодати, Душа моя освободится от страха, и мои слезы высохнут. Пусть ад на меня ополчится, его я теперь не боюсь. Пусть заботы и горе меня подавляют, пусть устремятся потоки несчастий. Недолго уж мне осталось жить. Успокоение и счастье в небе. «А-а-а!» — сказал себе Легри. «Вот о чем он думает. Терпеть не могу этих евангельских гимнов. Слушай, ты негр!» — крикнул он, появляясь неожиданно перед Томом с поднятым хлыстом. «Я научу тебя кричать в то время, когда ты должен уже спать! Закрой свое горло и ступай в свою конуру!» «Хорошо, хозяин», — сказал Том с радостной покорностью и встал. Невозмутимость этого человека выводила Легри из себя. Он подъехал ближе и стал осыпать голову и плечи несчастного градом ударов. «Вот тебе, посмотрим, будешь ли ты по-прежнему доволен!» Но теперь удары падали лишь на тело, а не на сердце, как прежде. Том покорно стоял перед ним. Но Легри не мог скрыть от себя, что его власть над невольником исчезла. Когда Том скрылся в свою хижину, и хозяин его вскочил на лошадь, яркий свет, как молния, озарил ум Легри. Проблеск совести в развращенной и мрачной душе. Он понял, что сам Бог стоял между ним и его жертвой, и стал кощунствовать. Этот покорный и терпеливый человек, которого не смущали ни оскорбления, ни угрозы, ни удары, ни жестокость, возбудил в душе своего преследователя те же чувства, какое пробудил Христос в душе бесноватого, говорившего ему: «Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Зачем пришел ты мучить нас раньше времени?» Сердце Тома было переполнено состраданием и сочувствием к окружающим его несчастным. Его личное горе как бы прекратилось, и он страстно желал облегчить страдания других, поделившись с ними сокровищами мира и радости, которыми он был проникнут. Правда, случаи для этого предоставлялись редко, но по дороге в поля или возвращаясь оттуда, а иногда во время работы, он находил случай протянуть руку помощи этим усталым и угнетенным существам. Сначала эти несчастные создания, замученные и огрубевшие от лишений и плохого обращения, с трудом понимали его. Но проходили недели и месяцы, и сочувствие Тома затронула, наконец, в этих омертвелых сердцах струны, бывшие до того времени безмолвными. Незаметно и постепенно этот странный человек, терпеливый и молчаливый, который всегда был готов принять на себя тяготу другого и не просил ни у кого помощи, являлся последним, когда раздавали провизию, и брал самую меньшую часть, но всегда первый разделял свою с неимущими, который уступал в холодные ночи свое рваное одеяло, дрожавшей от лихорадки женщине, наполнял в полях корзину слабого, страшно рискуя, что в его собственной не хватит веса, и который на беспрестанные преследования грубого тирана никогда не присоединялся к проклятиям и брани других, этот человек приобрел под конец над ними необычайное влияние. Когда горячая работа в полях кончилась, и невольники могли отдыхать по воскресеньям, многие собирались вокруг него слушать, как он говорит об Иисусе. Они охотно стали бы петь и молиться вместе, но Легри не позволял этого. Много раз разгонял он их, осыпая проклятиями и самыми грубыми ругательствами. Вследствие этого евангельские истины от Тома должны были передаваться через одного другому. Кто может описать простодушную радость несчастных отверженцев, для которых жизнь была лишь тяжким путешествием к неизвестной темной цели, когда они услышали о божественном искупителе и о небесном жилище. Миссионеры утверждают, что ни одно племя в мире не воспринимает с такой искренней готовностью Евангелия, как негры. Недоверчивость и кроткая вера, которой они ищут, свойственна им более, чем другим. И часто среди них можно было видеть, как зерно истины, упавшее случайно в наиболее невежественные сердца, приносило плоды, изобилие которых могло бы устыдить тех, кто обладает более высоким просвещением. Бедная мулатка, совсем было утратившая веру благодаря оскорблениям и жестокостям, воспрянула духом под влиянием гимнов и Евангелия, которые нашептывал ей смиренный миссионер, идя в поле и возвращаясь оттуда. Это кроткое милосердие успокоительно действовало и на заблудшую, измученную душу Касси. Доведенная до отчаяния, почти до безумия жестокими жизненными мучениями, Касси часто думала о часе возмездия, когда она сама отомстит своему мучителю за все несправедливости и жестокости, которым она была свидетельницей и жертвой. Раз ночью, когда в хижине Тома все уже спали, он проснулся и увидел лицо Касси в отверстие между бревнами, служившее окном этой хижине. Знаком она подозвала его к себе. Том вышел. Было около 2 часов ночи. Луна еще светила, и Том мог видеть, как странно и дико блестели черные глаза Касси, совершенно не похоже на обычное ее выражение неподвижности и отчаяния. «Поди сюда, Том, отец мой! Пойдем, я хочу рассказать тебе новость!» «Что такое, Касси?» — тревожно спросил Том. «Том, не хочешь ли ты получить свободу?» «Я получу ее, миссис, когда это будет угодно Богу». «Да, но ты можешь освободиться в эту ночь», — энергично сказала Касси. «Иди за мной». Том колебался. «Пойдем», — продолжала она тихо, глядя на него своими черными глазами. «Пойдем со мной. Он крепко спит сегодня. Я положила кое-чего в его пунш, чтобы помешать ему проснуться слишком рано. Жаль мало, а то я не стала бы тебя звать. Идем». «Задние ворота открыты. Я приготовила топор, открыла дверь его комнаты и покажу тебе дорогу. Я сделала бы это сама, но мои руки слишком слабы. Идем!» «Ни за что на свете, Касси!» — сказал Том, твердо останавливаясь и удерживая ее, тогда как она тянула его вперед. «Но подумай обо всех этих несчастных. Мы могли бы возвратить им свободу. Мы убежим в болото на какой-нибудь остров и будем жить свободно. Это уже бывало, мне говорили. Всякая жизнь лучше этой». «Нет, нет, никогда грех не приводит к добру», — сказал Том с твердостью. «Ну хорошо, я сделаю это сама». «О, Касси!» — воскликнул Том, бросаясь к ней. «Ради Спасителя, умершего за нас, не продавайте своей драгоценной души дьяволу. Ничего, кроме зла, из этого не выйдет. Бог не призвал нас для мести. Мы должны страдать в ожидании освобождения». «Ждать?» — вскричала Касси. «Разве я не ждала? Разве голова моя не помутилась совершенно? Разве я не могу устать от ожидания? Каким страданиям не подвергал он сотни этих несчастных? Разве он не упивался нашей кровью? Меня зовут. Эти несчастные меня зовут. Его час настал». «Нет, нет, нет!» — повторял Том, овладев ее судорожно сжатыми маленькими руками. «Нет, бедная слепая душа, вы этого не сделаете!» Наш кроткий спаситель проливал только свою собственную кровь, и он пролил ее за своих врагов. Господи, научи нас следовать твоему примеру и любить наших врагов». «Любить», — повторила Касси. «Любить таких врагов? Душа и тело возмущаются от этой мысли». «Да, миссис, это правда. Но Бог дает нам силу, и в этом наша победа. Когда никто не может помешать нам любить и молиться за всех, битва кончена, и победа за нами. Да будет благословен Бог». Этот чернокожий человек говорил глухим от волнения голосом. Его полные слез глаза были устремлены к небу. «Вот твоя победа, африканская раса! Ты последняя среди избранных наций, призванная для тернового венца, для кровавого пота. За твои страдания ты будешь царствовать со Христом». Глубокий энтузиазм Тома, мягкость его голоса, его слезы падали освежающей росой на ожесточенную душу бедной женщины. Мрачный огонь в ее глазах угас и сменился более кротким выражением. Она опустила глаза, и Том почувствовал, как разжались ее пальцы. «Разве я не говорила тебе, что злые духи меня преследуют? Отец мой, я не могу молиться. Хотела бы, но не могу с того дня, когда продали моих детей. То, что ты говоришь, правда. Но когда я пробую молиться, у меня ничего не выходит. Я могу только ненавидеть». «Бедная душа», — произнес Том с состраданием. «Сатана хочет овладеть тобою и колеблет тебя, как былинку в поле. Я молюсь за тебя. О, Касси, обратитесь к Иисусу Христу. Разве Он не приходил исцелять разбитые сердца и успокаивать неутешных?» Касси молчала. Крупные слезы падали из ее опущенных глаз. «Касси», — начал Том нерешительно, пристально глядя на нее, — «нельзя ли вам уйти отсюда? Если это возможно, я советовал бы вам бежать, вам и Эмилине, но не проливать при этом крови». «И ты пойдешь с нами, отец мой?» «Нет, раньше я сделал бы это. Но Господь поручил мне этих несчастных. Я останусь с ними, я понесу мой крест до конца. Вы другое дело. Для вас это место – опасная западня. Это больше, чем вы можете вынести. Вам лучше уйти, если можете». «Я уйду отсюда в могилу», – сказала Касси. «У каждого животного, у каждой птицы есть свое гнездо или своя берлога. У змей и крокодилов есть место, где они могут отдыхать спокойно. Но у нас нет приюта. В глубине болот, в самых мрачных местах, нас будут преследовать собаки и найдут нас. Все и вся против нас, даже животные. Куда бежать?» Том молчал. Наконец он произнес: «Тот, кто спас Даниила во рву львином и отроков в огненной печи, кто ходил по водам и повелевал ветрам, тот вечно жив. Он вас освободит. Я верю в это. Я буду молиться за вас всеми силами моей души». Вследствие какого-то странного свойства человеческого ума, мысль, долгое время казавшаяся нам невыполнимой и совершенно нами оставленная, как бесполезный камень, вдруг начинает сверкать неожиданным светом, словно драгоценный алмаз. Касси нередко проводила целые часы, обдумывая планы бегства, от которых потом отказывалась, как от невыполнимых. Но в эту минуту самый простой и вполне осуществимый план во всех подробностях зародился в ее уме. И к ней снова вернулась надежда. «Я попробую, отец мой!» — воскликнула она вдруг. «Да поможет вам Бог!» Чердак в доме Легри, как и большинство чердаков, представлял большое пыльное запущенное помещение, покрытое паутиной и загроможденное старой поломанной мебелью. Богатая семья, жившая в этом доме во времена его великолепия, накупила превосходные мебели, часть которой увезла с собой. Остальное находилось в нежилых комнатах или было сложено здесь. Два громадных ящика, в которых была привезена эта мебель, стояли у стены. Сквозь грязные мутные стекла узкого слухового окна тусклый свет падал на эти стулья с высокими готическими спинками и покрытые пылью столы, знавшие лучшие дни. В общем, это было одно из тех мест, которые воображение легко населяет злыми силами и призраками. Между суеверными неграми было немало легенд, увеличивавших внушаемый им страх. Несколько лет тому назад там была заперта негритянка, впавшая в немилость у Легри. Неизвестно, что там происходило, негры говорили об этом шепотом. Было несомненно одно. Однажды с чердака было вынесено тело несчастной и похоронено. После этого стали говорить, что на чердаке раздаются страшные удары, проклятия, стоны и отчаянные крики. Однажды эти разговоры случайно дошли до ушей Легри. Он страшно сердился и пообещал, что первый, кто повторит это, будет иметь случай узнать подробно, что происходит на чердаке, ибо просидит там неделю. Угроза прекратила толки, но вовсе не ослабила веры в эту легенду. Мало-помалу все в доме привыкли избегать лестницы на чердак и даже коридора, который вел к этой лестнице. О них старались даже не говорить, и легенда постепенно забылась. Касси внезапно пришла в голову мысль воспользоваться суеверием Легри для освобождения себя и своей подруги по несчастью. Ее спальня была как раз под этим чердаком. Однажды, не спросившись Легри, она задумала перенести всю мебель из этой комнаты в другую, расположенную довольно далеко от прежней. Легри вернулся с прогулки как раз во время этой перестановки. «Эй, Касси, что это за новости?» «Так, я хочу иметь другую комнату», — ответила Касси угрюмым тоном. «Для чего это? Скажи, пожалуйста». «Так мне хочется». «Странные твои желания. Зачем же это?» «Я желаю иметь возможность спать время от времени». «Спать? Что же тебе мешает спать здесь?» «Я могла бы рассказать, если тебе так хочется», — сухо ответила Касси. «Ну, говори же». «Для тебя это просто пустяки, конечно. Это стоны на чердаке и возня. Катаются по полу чердака с полуночи до утра». «Люди на чердаке», — сказал Легри взволнованно, но с искусственным смехом. «Кто же это, Касси?» Касси подняла свои черные проницательные глаза и посмотрела на Легри с выражением, заставившим его вздрогнуть. «В самом деле, Саймон, кто же там может быть? Скажи мне. Или, может быть, ты этого не знаешь?» Выругавшись, Легри замахнулся на нее хлыстом, но она проскользнула в сторону, вышла из комнаты и, обернувшись на пороге, сказала: «Если бы ты поспал в этой комнате, ты узнал бы сам, что это такое. Я советую тебе попробовать». И она тотчас же заперла дверь на ключ. Легри ругался, бушевал, грозил выломать дверь, но, вероятно, затем передумал и с беспокойным видом направился в гостиную. Касси заметила, что удар попал в цель, и с того момента не переставала с удивительной ловкостью продолжать начатое дело. В одну из щелей в крыше чердака она вставила горлышко старой бутылки таким образом, что при малейшем дуновении ветра оттуда раздавались жалостные и протяжные стоны. А когда ветер был сильнее, Эти стоны превращались в пронзительные крики, которые суеверный человек легко мог принять за крики ужаса и отчаяния. Эти странные звуки доходили время от времени до слуха невольников и воскрешали со всей силой старую легенду чердака. Суеверный ужас распространился и царил во всем доме. И хотя никто не смел проронить ни слова перед Легри, он чувствовал себя как бы окутанным этой атмосферой. Никто так глубоко не суеверен, как безбожники. Христианин чувствует себя под покровительством мудрого и всемогущего Отца, которому он верит, и присутствие которого вносит порядок и свет в таинственный мир неизвестного. Но для человека, отвергнувшего Бога, невидимый мир действительно является, как говорит псалмопевец Давид, стороною мрака и тени смертной. Нравственное чувство, давно уже уснувшее в Легри, было отчасти затронуто благодаря его отношениям с Томом. Но злая воля этого человека тотчас же заглушила его. Тем не менее, слова веры и любви, какой-нибудь гимн или молитвы всякий раз заставляли содрогаться от суеверного страха эту мрачную душу. Странное влияние имела Кассина этого человека. Он был ее господином, тираном, палачом. Он хорошо знал, что она вполне в его власти, без всякой помощи и защиты. Но самый грубый мужчина не может жить под непрерывным влиянием энергичной женщины, в конце концов не подчинившись ей. Когда Легри купил ее, она была, как мы знаем, изящно воспитанной женщиной. Он не щадил ее деликатности и обходился с ней возмутительно грубо. Но когда время, отчаяние и унизительное положение заглушили в ней сердце женщины и зажгли пламя необузданных страстей, она приобрела над ним таинственную, но неотразимую власть. В одно и то же время он мучил и боялся ее. Это влияние еще более увеличилось с тех пор, как некоторое умственное расстройство Касси наложило на все ее слова и действия странную зловещую печать. Через 2 дня после переселения Касси Легри сидел в старой гостиной около огня, колеблющееся пламя которого бросало вокруг него неясный свет. Была бурная ночь, одна из тех, которые вызывают множество неопределенных звуков в старых нежилых домах. Дрожали окна, ставни стучали о стены, ветер стонал, выл и крутился в трубах, время от времени выбрасывая из камина в комнату клубы пепла и дыма. Несколько часов Легри провел за счетами и чтением газет. Касси сидела в углу, мрачно глядя на огонь. Легри отложил газету и, взяв со стола старую книгу, которую читала Касси в начале вечера, стал ее просматривать. Это был сборник рассказов об ужасных преступлениях, страшных легендах и привидениях. Легри держал книгу с видом презрения и равнодушия и продолжал читать страницу за страницей. Наконец он бросил книгу на пол с ругательством. «Ведь ты не веришь в духов, не правда ли, Касси?» — спросил он, взяв щипцы и мешая в камине. «Я думаю, у тебя слишком много здравого смысла, чтобы пугаться звуков». «Не все ли равно, во что я верю?» — с раздражением ответила Касси. «Когда я был моряком, меня хотели пугать разными рассказнями, но совершенно напрасно. Я не такой глупый, чтобы верить подобной чепухе». Касси, сидевшая в тени, пристально смотрела на него. Ее глаза светились тем странным светом, который всегда внушал Легри какое-то беспокойство. «Звуки, которые ты слышала, производили крысы и ветер», — заговорил он снова. «Я слышал иногда, как возятся крысы в трюме корабля, а ветер... Да, в шуме ветра можно услышать все, что угодно». Касси знала, что ее взгляд производит на Легри магнетическое действие. Она ничего не отвечала и сидела, устремив на него глаза с неопределенным, почти сверхъестественным выражением. «Ну же, говори, согласна ты со мной?» — прибавил Легри. «Разве крысы могут спускаться с лестницы и проходить по передней или открывать дверь, когда она заперта на ключ? Да еще заставлена с другой стороны стулом. Разве они могут идти прямо к твоей кровати и класть на тебя руку? Вот так!» Говоря это, Кассини сводила с Легри блестящих глаз, а он, точно под влиянием кошмара, не мог оторвать от нее своих глаз до той минуты, пока не почувствовал на своей руке ее холодную, как лед, руку и не откинулся назад. «Касси, что ты говоришь? Никто этого не делал!» «О, конечно, нет! Разве я сказала, что это делали?» — ответила Касси с ледяной улыбкой. «Но ты видела это действительно? Послушай, Касси, скажи мне скорее, в чем дело?» «Ты можешь лечь спать в этой комнате, если хочешь знать, что там такое». «Это шло с чердака, Касси?» «Это? Что это?» «То, о чем ты сейчас говорила». «Я ничего тебе не говорила», — резко оборвала Касси. Легри встревожно шагал взад и вперед по комнате. «Надо это расследовать. Я хочу знать, что там такое, и пойду туда в эту же ночь. Возьму с собой пистолеты». «В самом деле? Вот бы я посмотрела. Стреляй из пистолетов. Это хорошо придумано». Легри топнул ногой и выругался. «Не ругайся. Знаешь ли ты, кто может тебя услышать?» «Постой! Что это такое?» «Что?» — вскрикнул Легри, вздрогнув. Старые голландские часы, стоявшие в углу залы, начали медленно бить полночь. Легри молчал и не двигался. Смутный ужас овладел им. Между тем, как Касси, глядя на него проницательными и насмешливыми глазами, считала удары. 12. Вот мы посмотрим. Теперь как раз время», — сказала она и, открыв дверь в сени, остановилась, прислушиваясь. «Стой! Что это такое?» — сказала она, поднимая палец. «Ветер? Разве ты не слышишь, как свищет?» «Саймон, поди сюда!» — прошептала Касси, взяв его за руку и подводя к лестнице. «Что это такое? Слушай!» Дикий вопль с чердака пронесся по лестнице. Колени Легри задрожали. Он побледнел от ужаса. «Не приготовит ли тебе пистолет?» — спросила Касси с насмешкой, заставившей застыть кровь в жилах Легри. «Знаешь, пора разузнать, что это такое. Посмотрела бы я, как ты теперь пойдешь наверх. Они все в сборе». «Я не пойду». «Почему же? Ведь это вздор, что бывают привидения. Пойдем». И она бросилась по винтовой лестнице, смеясь и оглядываясь на него. «Ну, иди же!» «Касси, назад! Я не хочу, чтобы ты шла наверх!» Но Касси ответила диким смехом и убежала. Он слышал, как она открыла дверь, ведущую на чердак. Неистовый порыв ветра вырвался оттуда. Свеча, которую он держал, потухла. В это же время ужасные неестественные крики послышались на лестнице. Казалось, что кричали ему прямо в уши. Легри в ужасе бросился в свою комнату. Через несколько минут туда пришла Касси. «Надеюсь, теперь ты все знаешь?» «Убирайся прочь!» «За что же? Я только поднялась и закрыла дверь. Как ты думаешь, Саймон, что такое делается на чердаке? Не твое дело. Может быть, может быть. Во всяком случае, я очень рада, что не сплю в этой комнате. Предвидя грозу, которая действительно разразилась к ночи, Касси заранее открыла слуховое окно на чердаке. Естественно, что в эту минуту, когда дверь открылась, ветер ворвался в дом и потушил свечу. Это может дать понятие об игре, которую затеяла Касси, чтобы напугать Легри. Прошло всего несколько дней, но он предпочел бы положить голову в пасть льва, чем исследовать свой чердак. В то же время, по ночам, когда все в доме спали, Касси понемногу носила туда провизию. Туда же она перенесла постепенно и большую часть одежды своей и Эмелины. Все было готово, и она ждала только удобного случая привести в исполнение свой план. Пользуясь хорошим настроением Легри, Касси упросила его взять с собой в соседний город, на берегу Красной реки. При помощи своей исключительной памяти она заметила каждый поворот дороги и мысленно сосчитала, сколько времени надо было, чтобы пройти ее пешком. Теперь, когда все готово, я думаю, что вам, быть может, интересно заглянуть за кулисы и увидеть окончание готовившегося переворота. Ночь приближалась. Легри уехал на соседнюю ферму. Уже несколько дней Касси была с ним любезна. Казалось, что они с Легри были в наилучших отношениях. В эту минуту мы застаем их в комнате Эмелины. Они связывают вместе два маленьких узла. «Теперь все уложено», — сказала Касси. «Надевай шляпу и отправимся. Как раз время». «Но ведь нас могут увидеть!» «Этого именно я и хочу!» Холодно ответила Касси. «Разве ты не знаешь, что во всяком случае они нас будут преследовать? Вот как это должно произойти. Мы выйдем через заднюю дверь и пойдем в сторону поселка невольников. Сэмбо и Квимба нас, наверное, заметят и бросятся преследовать, а мы побежим на болото». Туда они не погонятся за нами, а вернутся, чтобы поднять тревогу, натравить собак и прочее. Пока они будут бегать зад и вперед и кричать, как это обычно бывает, мы проскользнем к ручью позади дома и пойдем украдкой по ручью, пока не достигнем задней двери. Это собьет с толку всех собак. В воде невозможно найти след. Пока весь дом будет гоняться за нами, мы проберемся через заднюю дверь на чердак, где я приготовила хорошую постель в одном из больших ящиков. Придется пробыть там довольно долго. Он перевернет небо и землю, чтобы нас найти. Он соберет надсмотрщиков с других плантаций, и они устроят большую облаву. Обшарят все болота. Он хвастает тем, что от него никогда никто не мог скрыться». Пусть охотятся сколько угодно. О, Касси, как вы хорошо все придумали. Кто бы кроме вас мог это выдумать? Во взгляде Касси не было ни радости, ни возбуждения. Ничего, кроме отчаянной тревоги. Идем, сказала она, протягивая руку Эмелине. Беглянки тихо выскользнули из дома и, пользуясь вечерними сумерками, быстро пошли в сторону поселка. Серебристый серп луны боролся с сумерками, присоединяя к ним свой слабый свет. Как ожидала Касси, так и случилось. Едва они достигли края болота, окружавшего плантацию, раздался голос, приказывавший им остановиться. Но это не был Сэмбо. Сам Легри преследовал их, испуская ругательства. При звуке этого голоса сердце Эмелины замерло, и, схватив за руку Касси, она воскликнула: «Касси, я сейчас упаду в обморок!» Но в обморок Эмилина не упала, а вместе с Касси бросилась в чащу, в такой глубокий и темный лабиринт, что Легри и думать не мог следовать за ними без посторонней помощи. «И отлично!» – проворчал он, зверски усмехаясь. «Они попались в ловушку, мошенницы! Теперь они в безопасности, раскаются они у меня! Эй, Сэмбо, Квимбо, сюда, поднимайтесь все!» – кричал Легри, подходя к поселку как раз в то время, когда негры возвращались с полей. «В болотах две женщины, $5 тому, кто их поймает! Спустить собак!» Эта новость взволновала всех. Несколько человек бросилось предложить свои услуги в надежде получить награду или из низкого подобострастия, одного из самых гнусных явлений рабства. Все бегали и суетились. Одни несли факелы, другие отвязывали собак, дикий лай которых еще более усиливал шум этой сцены. Вся толпа при мерцавшем свете факелов с гиканьем и дикими криками людей и животных направилась к болоту. Слуги дома пустились за ними вслед. Дом был совершенно пуст, когда Касси и Эмилина проскользнули в заднюю дверь. Крики их преследователей еще раздавались в воздухе, и, глядя на них из окон гостиной, Касси и Эмилина могли видеть, как они разбегались со своими факелами по краям болота. «Смотрите, Касси, охота началась! Огни двигаются по всем направлениям! Слышите, как разрываются собаки? Ради бога, спрячемся поскорее!» «Бесполезно торопиться», – спокойно возразила Касси. «Все они на охоте. Это будет вечерним развлечением. Сейчас мы поднимемся наверх, но пока...» Прибавила она, вынимая с равнодушным видом ключ из кармана одежды, которую в торопях Легри бросил на стул. «Пока нам нужно позаботиться, чтобы было чем заплатить за дорогу». Она открыла конторку, вынула оттуда пачку банковских билетов и быстро пересчитала их. «О, не делайте этого!» – сказала Эмилина. «Почему? Разве ты хочешь, чтобы мы умерли с голода в болотах? Не лучше ли иметь все необходимое, чтобы достигнуть свободных штатов? С деньгами все возможно, дитя!» С этими словами она спрятала банковские билеты у себя на груди. «Ведь это значит красть!» – прошептала Эмилина с огорченным видом. «Красть!» – повторила Касси с презрительным смехом. «Те, кто крадут душу и тело, не могут упрекать нас. Каждый из этих билетов украден. Украден у этих бедных, голодных и истощенных людей. Пусть он теперь посмеет говорить мне о воровстве. Пойдем, теперь пора идти на чердак. Я положила там запас свечей и несколько книг для развлечения. Ты можешь быть вполне уверена, что там нас искать не будут. А если туда и придут, я разыграю привидение». Поднявшись на чердак, Эмилина увидела, что один из больших деревянных ящиков поставлен боком и своей открытой частью обращен к стене, скорее к откосу крыши. Касси зажгла лампочку и, проскользнув под выступом стены, расположилась в ящике. Они нашли там два маленьких матраса и подушки, полный ящик свечей, провизию и необходимое для путешествия платье, которое Касси свернула в совершенно незаметные узелки. «Ну вот», — сказала Касси, вешая лампу на маленький крючок. «Вот наше жилище в настоящее время. Как оно тебе? Нравится?» «А вы уверены, что не придут осматривать чердак?» «Хотела бы я тут увидеть Саймона Легри», — ответила Касси. «Нет, наверное, он будет рад держаться от него как можно дальше. Что же касается слух, то они скорее согласятся дать себя расстрелять, чем подняться сюда». Немного успокоенная, Эмилина легла на свою подушку. Несколько минут обе молчали. Касси стала читать французскую книгу. Утомленная Эмилина задремала. Ее разбудили крики и вопли, топот лошадей и лай собак. Она слабо вскрикнула и приподнялась. «Это возвращаются охотники», — сказала Касси с тем же хладнокровием. «Нам нечего бояться. Посмотри в эту щелочку. Разве ты не видишь, что все они здесь? Саймон должен был отказаться поймать нас в эту ночь. Посмотри, как лошадь его загрязнилась, барахтаясь в болоте. У собак также опустились уши. Да, мой милый, ты снова можешь начать поиски, сколько тебе угодно. Дичи ты не найдешь». «О, не говорите, Касси, вдруг кто-нибудь услышит нас». «Если они и услышат, это еще более отнимет у них охоту пойти сюда. Не бойся, мы можем шуметь, сколько нам заблагорассудится. От этого будет только лучше». Наконец, к полуночи в доме наступила тишина. Легри улегся, проклиная свою неудачу и давая себе слово жестоко отомстить завтра. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала 21-я часть записи, составленная по повести «Хижина дяди Тома». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение этих записей следует. А мне осталось объявить наш номер телефона, по которому вы сможете к нам звонить. Этот телефон в Портленде. Эриакод 503, номер телефона 257-21-93. О Господь, в молитве пред Тобой склоняюсь, благодарна сердца. Приношу Тебе за любовь, за путь Твой, Боже, умоляю, освяти, очисти жизнь мою себе. Иисус мой, я узнал Тебя.